Кая разбудил пес, а того слабое царапание в дверь. Компания разошлась по каютам всего час назад, самый сладкий сон даже у киборгов, так что глаза у Кая светились во тьме вдвойне выразительнее. Молли гарантированно отправилась бы в вожделенный рай для великомучеников, но на пороге стояла заплаканная и даже не пытающаяся это скрывать Лиза. Удивленный взгляд киборга стал последней каплей. Девушка порывисто бросилась к другу на шею и сдавленно прорыдала в ухо. «Кай, а вдруг пираты и правда убили папу и теперь пишут письма от его лица? Пересмотрели видео, подслушали характерные словечки и...» Кай в который раз послал Молли ментальные лучи поноса. Она ляпнула, не подумав, а Лиза несколько часов носила это в себе, не подавая виду, и сломалась, только оставшись ночью наедине с собой. «Тогда пираты вообще ничего не писали бы», — уверенно сказал он. «Разве что они совсем идиоты и не понимают, что не заметают следы, а множат их». «Да, большинство людей идиоты». В правом кулаке Лиза судорожно сжимала букмекерские жетоны, свои первые игрушки и самое знаковое воспоминание об отце, воскрешающее его образ ярче и точнее, чем голографии. С этим было не поспорить. Однако Кай не дал увести себя от темы. «Я думаю, что письмо настоящее», — твердо сказал он. «Просто твой отец писал его под дулом бластера или со сломанным носом, поэтому делать видео не стали». Вариант тоже был так себе, но хотя бы давал надежду и выглядел вполне убедительно. «Честно?» «Честно. Он жив, и мы обязательно его найдем». Лиза повздыхала, посопела, после чего, наконец, разжала руки, отстранилась и смущенно кашлянула, извиняясь за недостойную пиратской атаманши слабость. Но возвращаться в пустую темную каюту она была еще не готова. «Можно я сегодня у тебя переночую?» Кай гостеприимно махнул рукой на койку. «Валяй!» В детстве Лиза часто оставалась на ночь у Кая, иногда с ними и Энди напрашивался. Сперва родители пришли в ужас от этой идеи, потом под разными предлогами отказывали, но со временем киборг так примелькался в ребячей компании, что какая уже разница, днем, ночью. С обычными-то неразумными кибернянями малышей спокойно оставляли. К тому же там стрелок рядом, присмотрит, чтобы все было прилично. Отец только усмехался, позволяя детям совершенно неприлично объедаться сладостями, с индейскими воплями переворачивать квартиру вверх дном и ложиться спать далеко за полночь. Так что нюансы несколько изменившейся ситуации дошли до Кая гораздо позже, когда Лиза уже заснула, доверчиво прижимаясь к другу всем телом. Кай почувствовал себя последней сволочью. У подруги горе, а он пользуется моментом. Ну, то есть очень старается не пользоваться, но по-хорошему даже думать о подобном не должен. Лучше подумать о том, что в Лизиной почте 9 свежих посланий от ее парня и уйма уже распечатанных, причем почти все ответные. Киборг и это успел заметить. Так что тебе тут ловить нечего. Уймись уже. А вот Лиза не знала, что Кай тоже получил письмо от ее папы. Совсем коротенькое. «Пожалуйста, береги мою девочку». Такого бандиты точно не напишут. Это уже их с дядей Хрущевым пароль. Поэтому Кай и не сомневался, что тот был жив как минимум в момент отправки письма для Лизы. А потом... Час крутился возле терминала, грызя ногти и все яснее представляя реакцию дочери, или улучил момент, когда тюремщики на что-то отвлеклись, и быстренько черканул Каю. Но показать этот аргумент Лизе нельзя, особенно задним числом. Обидится больше, чем на Молли. Она тут места себе не находит, а у них, вишь ты, мужские тайны. Короче, единственное, чего Кай добился, переключением мыслей, спать ему расхотелось окончательно. Лиза жалобно протяжно всхлипнула во сне и поерзала, еще крепче прижимаясь к другу. Ситуация стала катастрофически выходить из-под контроля. Киборг решительно заблокировал сосудистый рефлекс и включил обратный отток. Напряжение начало спадать, однако провокационные фантазии никуда не исчезли. Каю больше не хотелось навалиться на Лизу всем телом, только нежно провести рукой по ее животу, забрать в ладонь грудь, которая идеально там поместится, уткнуться носом в волосы, коснуться губами розового полукружья уха. Кай приподнялся на локте, напряженно изучая лицо спящей подруги и все ниже к нему склоняясь. Но в последний миг отпрянул, словно его ударило током, и решительно повернулся к Лизе спиной. Какое-то время Каю было неудобно и зябко, зато правильно, а потом девушка с недовольным урчанием перевернулась на другой бок и прильнула к киборгу уже со спины, забросив на него ногу и обхватив рукой. Кай несколько минут обреченно смотрел в стену, потом не вытерпел, очень аккуратно передвинул Лизину руку на 17 сантиметров выше и активировал спящий режим. Мысленно насвистывая, Натан крался по освещенной части улицы. Ночные хищники любили шумных и, чего греха таить, упитанных детей. Город регулярно зачищали от живности, но ровно настолько, чтобы вооруженный сторожил мог пересечь его, не будя соседей своими предсмертными воплями, а к коротким вспышкам и сдержанным матюкам здесь привыкли. Днем Натан выбрал бы дорогу подлиннее, чтобы не заходить в склады, но ночью на Шебе обычно спали и приличные жители, и не очень. Городские власти свезли в этот квартал уже ненужные колонизационные модули и выставили их рядами, как ангары, чтобы складывать туда ненужных обществу людей. Эдакий таунхаус для нищих, который не приукрасила даже темнота, только похабные граффити на стенах засветились. Ветер гонял по земле мусор и шуршащие крылышки саранчуков-паденок, сезонное нашествие которых радовало не только местную живность, но и центавриан, столь же массово слетавшихся на Шебу для закупки свежего деликатеса. Поговаривали, что в складах его тоже едят. Натан завернул за угол и вздрогнул. На крыльце одного из коттеджей сидела незнакомая девчонка в наброшенной на плечи мужской куртке. Ну... То есть Натан знал, что это их с Хелом новая одноклассница, недавно переехавшая на Шебу. Но в школу она ходила абы как, могла явиться только ко второму-третьему уроку или вообще пропустить день. На этой неделе Натан, кажется, ее еще не видел и желания познакомиться поближе не испытывал. Чужачка была хамоватая, развязная, в яркой, но мешковатой и потрепанной одежде явно с чужого плеча. Другие девчонки брезгливо говорили, что от нее пахнет, и за последней партой она сидела в одиночестве, будто бы только наслаждаясь им. Можно по-барски развалиться в одну сторону, а после замечания учителя в другую. К тому же ходили слухи, что ее семья не просто неблагополучная, а еще и криминальная. Хелл был уверен, что она примкнет к банде Барта, но, похоже, даже им новенькая показалась слишком эксцентричной. Молча пройти мимо было как-то неудобно, да и боязно. На коленях у девчонки лежал слабенький станер, пуколка для малышни. Однако Натан знал, каким болезненным может быть его разряд. Все шебиане знали, не сразу же точно в цель бить научились. «Привет!» «Сам привет!» — охотно огрызнулась девчонка. «Тоже не худенькая, кстати». Натан счел долг вежливости выполненным, но что-то продолжало удерживать его на месте. Возможно, медленно, почти незаметно ползущая к крыльцу тень от куста. «А чего ты тут сидишь?» «Мой дом, где хочу, там сижу». Девчонка нахохлилась еще больше, продолжая игнорировать тень с равнодушием урожденного шебианина. Или слепошарого новичка. «Вали давай, куда шел!» Натан так и собирался сделать, но, рискуя выставить себя на посмешище, на всякий случай предупредил. «Там к тебе крадун лезет?» «Че? Где?» Девчонка вскочила, в попыхах уронив куртку и смешно сжимая оружие обеими руками. «На, получи, гад!» Щедро отоваренный крадун принялся намного быстрее и заметнее, но все равно медленно втягиваться в нору под корнями. Натан наблюдал за сражением со снисходительной усмешкой, как за первыми шагами сестренок, столько шума по такой ерунде. Крадун — самый неповоротливый шебский хищник, а отпугнуть его можно даже камнем. Главное, не дать ему себя коснуться. Вопьется сразу сотней стрекательных нитей, гарпунов и примется наползать, обволакивать дальше. «Ну, у вас, блин, и планетка!» — пробормотала девчонка, наконец опуская станнер и подбирая куртку. «Да ничего такая», — согласился Натан. «Малышне ночью из дома вообще запрещено выходить, а до 14 лет — в одиночку. Так что смотри, чтобы к тебе патруль не придрался. А ты тогда что тут шаришься?» — живо подловила его девчонка. «Мы с командой только что разошлись. Ходили заброшенный сад обносить», — щегольнул своей причастностью к преступному миру Натан. «Во, целый рюкзак орешков нащипали. Хочешь?» «Ну, давай». Девчонка подозрительно сощурилась, но все-таки подставила ладонь, и Натан щедро сверху отсыпал ей своей добычи. «Прикольно. Я и не знала, что их жрут». «Ага, в магазине их не купишь», — гордо сообщил Натан. «Мятный орешник много у кого рос, но для заготовок не годился». Так, ребятне, в сезон побаловаться. А ты откуда к нам прилетела? С Шамола. Девчонка снова уселась на крыльцо, теперь ближе к краю, словно предлагая Натану занять другой, что он и сделал. «Надолго?» Натан украдкой потянул носом. От девчонки пахло дешевым парфюмом, а может, вообще стиральным порошком. Для школьных модниц и правда ужас, какая вонь. «Надеюсь». Они какое-то время сидели в тишине, хрустя сочной, пощипывающей язык кожурой и сплевывая несъедобные ядрышки. «Я папаню жду», — наконец призналась девчонка. «А где он?» «Да хрен его знает, загулял где-то». Девчонка старательно делала вид, что ее это вовсе не волнует. «Обещал, что вернется до двух». «Так, может, с ним что-то случилось?» — встревожился Натан. «Было уже почти три, ему самому от родителей влетит, если хватится». Но девчонка устало махнула рукой. «А, он всегда так обещает. Да фигня, ничего ему не сделается. Он-то местный, это я только месяц как приперлась. Просто что-то не дрыхнется, вот и решила выйти подышать». «А позвонить ему?» «Я звонила, не берет». «Да ну его!» — психанула девчонка. «Сожрут так сожрут, будет знать, как таскаться черти где». «Ну, может, его что-то важное задержало?» «Ага», — горько поддакнула девчонка. «Конечно. Спани-ка мне еще этой отравы». Девчонка оказалась забавная, с обильно унавоженной ругательствами и сленгом, но живой и образной речью. Общаться с ней было легко и весело. Правда, ее имени Натан так и не вспомнил, а спрашивать постеснялся. Стыдно не знать своих одноклассников. Ничего, завтра в классном журнале посмотрит. Время шло к пяти. На часы Натан не глядел, но уже начало светать, когда в конце улицы появилась одинокая фигурка. Опознать ее с такого расстояния мог только близкий, знакомый, но пошатывалась она очень характерно. «Ладно, поползу на боковую», — неожиданно заявила девчонка и встала. «А то сегодня контрош по химии». «А ты на нее придешь?» — удивился Натан, но сразу же вспомнил, что на вопросы учителей девчонка отвечала в лед, порой даже спорила с ними, отстаивая свою правоту, хотя сама руку никогда не тянула. Девчонка фыркнула. «Ну а чё? Зря, что ли, три дня эту фигню зубрила. Всё, покеда, чеши отсюда». Слегка обиженный Натан так и собирался сделать, но что-то, вопреки правилам команды, потянуло его за язык. «Слушай, мы завтра после школы на тухлые пруды собираемся. Донки на червей ставить. Хочешь с нами?» Девчонка презрительно фыркнула и захлопнула дверь, но тут же снова ее приоткрыла и крикнула Натану в спину. «Я подумаю!» По корабельному времени было без 7:02. «Твою ж мать!» — тоскливо сказал Хэл, переглянувшись с такими же мрачными друзьями. Похоже, Молли очень-очень страдала и раскаивалась, потому что ее спутник, такой же вдрызг пьяный, был здоровенным мужиком в типовой комплектации, могуч, вонюч и волосат. Ивета оценила его примерно в 10 стопок рома. На романтические приключения подругу начинала тянуть после третьей, тормоза отказывали после пятой, а дальше уровень разборчивости экспоненциально падал. «Открывайте!» — снова заголосила Молли, молотя кулаком по створке. Спутник поддержал ее втрое большим грохотом и ором, словно это его в родной дом не пускали. «Придется открыть», — удрученно сказал Натан, сам же в торопях заблокировавший шлюз. «Иначе кто-нибудь копов вызовет». «Я сам с ними поговорю», — пообещал Хэл, сдергивая с друга фуражку и нахлобучивая на себя для солидности. Капитан вышел на трап и доброжелательно, но твердо обратился к пьянчуге. «Послушай, приятель, это не мотель, а чартерное судно. Вы нам всех пассажиров перебудете?» Молли сатанински расхохоталась. Лиза действительно спала, зато Кай был тут как тут, но не отсвечивая, праздным зрителям привалился к стене, скрестив руки на груди. Без инфракрасного зрения, в мятой футболке и мохнатых тапках с традиционно зализанными сосна вихрами киборг выглядел еще безобиднее Натана. «Но-но!» — Молли расхлябанно погрозила Хэлу ногтястым пальцем, пытаясь на нем сфокусироваться, но только потешно сводя глаза на нос. «Это мой гость, и я пригласила его на рюмочку кофе!» «Молли, уже очень поздно, и ты пьяна!» Продолжал отечески увещевать ее Хэл, с содроганием обнаружив, что избранник подруги заметно выше не только ее, но и его. «Давай твой приятель придет завтра утром, и мы с удовольствием угостим его целым бокалом кофе». Хэл не сомневался, что утром Молли сама не впустит гостя, с ужасом открещиваясь от подобного знакомства. Подруга вроде бы заколебалась, но мужик умирал от кофеиновой ломки прямо сейчас. «Я уже пришел!» — рявкнул он, шагая вперед. А когда Хэл протестующе вскинул руки, гость вообразил, что его вызывают на кулачный бой, и без раздумий зарядил противнику в табло. Хэл не был ни хлюпиком, ни трусом, но неожиданное нападение и острая боль в носу полностью его дезориентировало. Парень отлетел, отпрянул назад и согнулся пополам. Натан трезво оценил свои силы и метнулся в каюту за Станнером. Молли же, разъяренной тигрицей, повернулась к гостю и обеими руками толкнула его в грудь. «Эй, не смей бить моего друга!» «Ты же говорила, что все они говнюки!» Возмутился мужик, пытаясь продолжить раунд, но Хэл уже достаточно очухался, чтобы убраться за пределы ринга, то есть шлюза. «Ну и что? Друзей не выбирают!» Кай негромко хмыкнул, впечатленный этой сентенцией. Для пьяного человека слух у мужика оказался поразительно чуткий. «А этого?» «Этого можно», — величественно разрешила Молли. «И даже нужно», — с надеждой подхватил Хэл, примерно представляя, что дальше будет. «Я вам это припомню», — обреченно пообещал киборг, отлипая от стены. Буян полежал на свежем воздухе, пытаясь сообразить, кто он и как здесь очутился, кое-как перевернулся на живот и старательно пополз домой, помогая себе бровями. Натан с уже ненужным Станнером поглазел на него с трапа, осуждающе покачал головой и вернулся на борт. «Лучше бы мы действительно из бара ее забрали», — прогнусавил Хэл, запрокинутой головой и зажатым носом. Несмотря на это, кровью уже был обильно закапанный пол и рубашка, и даже фуражка злосчастного капитана. Добивать его Кай побрезговал и лишь ехидно поинтересовался. «Чтобы он вмазал тебе в баре? Мог бы сразу его выкинуть без наших намеков». «Это называется не намеки, а подстава», — Кай безжалостно оттеснил Хэла и первым зашел в санузел. «Эй, мне нужнее!» «А мне быстрее, только руки помыть. Чистоплюй». «Слабак?» «Конечно. Куда мне до вас, киберов?» Хэл не стал ждать, когда санузел освободится, и, заткнув ноздри ватными тампонами, принялся смывать кровь с лица над поддоном душевой. «Хочешь, швырни человека куда подальше. Хочешь, тряси его за горло, как тряпку». По желтоватому пластику змеились алые разводы, приплетая к свежим впечатлениям столь же приятные воспоминания, и парень распалялся все сильнее. «Тебе-то не приходилось глотать грязь, чтобы не захлебнуться, когда такое вот быдло макает тебя в нее мордой. А ты только пузыри пускать и можешь, потому что оно тупо сильнее. Качайся, не качайся. Ты думаешь, самое опасное на Шебе — это природа? Ха! Да мы в детстве возвращались домой через лес, чтобы не возвращаться через банду с соседнего района». «А тебе...» — Кай закрыл кран и повернулся к Хэлу. «Не приходилось быть имуществом такого быдла и выполнять любые его приказы, потому что программа и импланты не позволяют даже проглотить грязь». «Ой-ой-ой, бедненький! Вот и мне тебя ничуть не жалко». Кай вышел из санузла. Хэл чертыхнулся и принялся яростно застирывать фуражку. Иногда неприятный вкус бывает не только у победы, но и у ничьей. Неодобрительная рожа киборга в дверях была последним, с чего Молли хотела начать очень позднее муторное утро. И, конечно же, бутылочки холодного пивка или хотя бы минералки к ней не прилагалось. «Чё, никогда не видел человек с похмелья?» — вызверилась на него Молли, еле ворочая пересохшим языком. «Видел», — спокойно возразил Кай, активируя фильтр запахов. «Но предпочел бы избежать этого жалкого зрелища». Молли обожгла ужасная мысль, вырванная из совместных событий Морфея и Диониса. Она сразу поплелась к двери, не озаботившись накинуть ни халат, ни хотя бы одеяло. Однако лихорадочный осмотр показал, что все в порядке, она спала одетой. Видок тот еще, но всяко лучше обнаженной и столь же помятой натуры. «Как хочу, так и расслабляюсь, ясно?» Молли возмущенно хлопнула по сенсору, но автоматические створки легонько стиснули киборга с боков и снова разъехались. «Я думал, ты еще планируешь размножаться». «Конечно, планирую. А при чем тут это?» «Алкоголь негативно влияет на качество репродуктивного материала». «Фигня, генетики подлатают». «Ты же против генетических модификаций человека». «То модификации, а это всего лишь ремонт». «В твоей ДНК могут оказаться и врожденные дефекты». «Ничего у меня не окажется, я здоровая!» Молли трусливо перекрестилась, чтобы не сглазить. «А у отца твоих детей?» «На кой он им? Когда дозрею, обращусь в центр репродукции. Это быстрее, чище и с гарантией», — пренебрежительно отмахнулась Молли. «Мужики хороши только для развлекухи. А в семье от них одни проблемы и расходы». «Может, тебе просто не стоит искать их по пивнухам?» «Ай!» — отмахнулась Молли. «Да что ты вообще в этом понимаешь? У тебя под носом такая шикарная девчонка околачивается, а ты на нее даже не смотришь». «Смотрю», — возразил Кай, но так бесстрастно, что Молли приняла это за обычную прямолинейность киборга. «Во-во, все-то ты знаешь, все-то умеешь, во всем лучше нас разбираешься, выглядишь как с картинки, а толку с тебя ноль. Фальшивка кибернетическая». Киборг задумчиво почесал нос. «То есть ты боишься слишком красивых и умных мужчин, потому что тебе нечего предложить им в ответ, и поэтому они кажутся тебе фальшивыми?» «Ну, пошел вон отсюда!» — вспылила Молли и попыталась вытолкать Кая из каюты, но фальшивые мужчины были еще и сильными. «Так ты проблему не решишь». «У меня нет никаких проблем, кроме тебя!» Молли выдохлась, плюхнулась задом на койку и обреченно проскулила. «Ну чё ты ко мне пристал?» «Мне нужен любой стойкий цветной лак. Провода пометить, а то Нат в них путается». «А сразу сказать нельзя было?» «Ты первая заговорила». Молли вскочила, рывком выдвинула ящик с лаками, схватила первый попавшийся и сунула Каю. «На, подавись!» «Спасибо». Киборг оценивающе подкинул флакончик на ладони, зажал в кулаке и уверенно сказал. «Но ты не права». «Насчет чего?» «Насчет всего». Однажды Кай не удержался. Деревья вокруг особняка сплошь пожелтели, но коротко стриженный газон сохранял изумрудную зелень. Денек выдался типично осенний, серый и унылый, а к вечеру еще и туман стал подниматься. Кай негромко посвистел ультразвуком, мелодия сама откуда-то возникла и уверенно легла на губы. Особняк продолжал безмолвствовать. Кай не удивился. Судя по данным визуального и адерологического анализа, собак тут давно не было. Дольше, чем если бы они умерли по естественным причинам. Что-то случилось. Или от них тоже избавились, когда они начали доставлять слишком много хлопот? Киборг посвистел еще раз. Из кустов выпорхнул дрозд-рябинник, на соседней улице зашлось лаем что-то мелкое и истеричное. Кай поудобнее привалился к высокой кованой ограде и приготовился ждать. Спустя полтора часа на дворовую парковку опустился флайер, и из него вышел человек. Медленно направился к крыльцу, неодобрительно качая головой при виде запорошивших дорожку листьев. Сердце Кая принялось самовольно набирать обороты, как будто киборг перешел в боевой режим. Уже поднявшись по ступенькам, человек словно почувствовал напряженно буравящий его взгляд и обернулся. Еще не старый, подтянутый, элегантно подстриженный и одетый, хотя в целом ничем не примечательный мужчина, даже лицо его показалось Каю незнакомым. Человек киборга тоже, скорее всего, не узнал, да толком и не разглядел в туманной мгле, но вздрогнул, поспешил зайти в дом и захлопнуть дверь. А Кай развернулся и ушел. С чувством острого разочарования и одновременного облегчения. По дороге в космопорт он позвонил отцу, и они долго болтали о всякой ерунде, хотя стрелок несколько раз прозорливо переспросил, точно ли у сына все в порядке.